Бои в кольце. В деревне Гусяты, где был расквартирован наш батальон, было уже совсем темно. «Не стоит раздеваться, поручик», — сказал мне подпоручик Петин, командир пулеметного взвода нашей роты. «Ложитесь так. Сейчас набегут красные. Они всегда теперь ночью». Седоусый хохол-хозяин снимал на лавке валенки. Я сел рядом с ним и стал натягивать снятые было сапоги. «Хорошо дома-то сидеть, а?» — спросил хохла подпоручик Петин. «Спать ляжешь. А нам каково?» «Сидел б дома, понычу. Никто б на не волил». За стеной мычала корова. Ночью мы вскочили. За деревней металась быстрая ружейная пальба. Точно ударяясь друг от друга, над крышей разрывались гулкие снаряды. «Строится!» — мы бросились к дверям, хватая с просонья чужие винтовки. А седоусый хохол сидел на лавке и, глядя на нас, почесывал поясницу. Ночной ветер путался в голых ветвях. Прикрывающая отступление пятая рота медленно обходила деревню. Наша, шестая, вышла на ее юго-западную окраину и стояла под стеной какого-то пустого строения с содранной крышей. Седьмая и восьмая были уже далеко за деревней. Мимо нас проходили последние силуэты отставших от рот солдат. Вот, подпрыгивая и качаясь на снежных крутых ухабах, прогремела походная кухня, и вновь вдоль опустевшей дороги побежал лишь низкий одинокий ветер, точно испуганный приближением боя. Прошло еще полчаса. «Кого мы ждем, поручик?» «Красных». «Если удастся, мы ударим в тыл. А вы?» Ротный обернулся к подпоручику Петину. «Вы подогрейте с фланга. Эй, не курить!» На дорогу, кивая перед камень саней, выехал небольшой обоз. Чья-то рука, поднятая с последних саней, качаясь в воздухе, то сжимала, то разжимала пальцы. На фоне темного неба эти черные пальцы казались большими и бесформенными. Две сестры в желтых овчинных полушубках и в попахах поверх косынок бежали, спотыкаясь за санями. Над нами опять прогудело несколько снарядов. В шагах в пятистах они разорвались, брызнув небо золотым и острым огнем. «Барбосы! По обозам!» Прошло еще полчаса. «Пропустить обе цепи! Подозором не бить!» Поручик Ауэ расправил плечи, вышел на дорогу и поднял роту движением руки. «В цепь, господа офицеры!» Мне казалось, ротный не командует, а беседует с кем-то, спокойно и тихо. Мы рассыпались в цепь, одним флангом упираясь в деревню, входя другим в темную ночную степь, к югу. Цепи восьмой роты, наступающих на нее красных, шли с севера. Минут через десять мы открыли частый огонь. «Справа по порядку рассчитайсь. Первый, второй, третий». Утро медленно сползало с неба. Пленные красноармейцы, понуро опустив головы, стояли неровной длинной шеренгой. «Возьми-ка в руку». «Да, здорово». Под подкладкой папахи подпоручика Морозова я нащупал пулю. 13-й, 30-й, 31-й. «А ну, поживей!» — полковник Петерс, наш батальонный, торопил пленных. 47-й, 48-й. 48, господин полковник!» — крикнул с левого фланга поручик Ауэ. Я раскуривал отсыревшую папиросу, ругался. «Мы мобилизованные. Приказано было, но и стреляли», — добродушно рассказывал возле меня стоящий на фланге пленный молодой красноармеец с широким крестьянским лицом. «После, как патроны вышли, сдались, конечно». «Так», — поручик Ауэ уже тоже подошел к пленному. «Ну а если б не вышли, сдались бы? Если б не вышли и не сдавались бы, а зачем сдаваться-то? Хороший солдат будет», — сказал ротный. «А ну, подождите». Через минуту он вновь вернулся. «Этого, подпоручик Морозов, возьмете в первый взвод. Хороший будет солдат». Над шеренгой пленных бежал дымок. Пленные курили. Но вот из-за строения с содранной крышей показались всадники. К пленным подъезжал полковник Туркул. «Идем», — сказал мне подпоручик Морозов. «Сейчас расправа начнется». Под ногами коня Туркула прыгал и кружился бульдог. С его выгнутой наружу губы болталась застывшая слюна. Бульдог хрипло дышал. «Ах, сукины!» — пробежал мимо нас штабс-капитан Карнауппула. «Ах, сукины, как стреляли! Сейчас вот... Эй, ребята, кто со мной?» За штабс-капитаном побежал Свешников. Мы шли к ротному обозу, за винтовкой пленному красноармейцу. «Как звать тебя, земляк?» — спросил его подпоручик Морозов. «Горшков», — ответил тот, как-то густо и с ударением произнося букву «О». «Ярославский?» «Ярославский, так точно». И, взглянув на нас, красноармеец чему-то радостно улыбнулся. А за спиной уже раздались первые выстрелы. Бульдог радостно залаял, и вслед за ним кто-то загоготал. Тоже как бульдог, коротко и радостно. Красноармеец обернулся и, вдруг остановившись, поднял на нас задрожавшие под ресницами глаза. «Товарищи, по что злобитесь, товарищи?» Выстрелы за нами гулко подпрыгивали. «Холодно», — не отвечая Горшкову, тихо сказал мне подпоручик Морозов. Зубы его стучали. А в лицо нам светило солнце, ветер давно уже стих, и было тепло, как весною. Деревни, степь, и опять степь, степь, деревни. Ничего, скоро вечер, отдохнем. Ты, черт жженый, это вечером-то. Не робей. Говорят, ребята уже и за санями посланы. Поедем скоро. Полагалось бы, не равен час. Окружат нас красные. Перед ротами гнали пленных. Было их уже не 48, всего 29. Почти раздетые, без сапог, они шли, высоко подымая замерзшие ноги, то и дело озираясь на штабс-капитана Карнауппула и Свешникова, идущих с ними рядом. Деревни, степь, и опять степь, степь, деревни. От боев мы уклонялись. Очевидно, боялись отстать от общего фронта. Однажды под утро, когда сон сбивал шаг, и, раскачиваясь на плечевых ремнях, звенели штык-о-штык винтовки, с юга, оттуда, где шли наши дозоры, вновь хлестнуло низким огнем звонкой шрапнели, и сразу со всех четырех снежных сторон обхватила нас частая сухая ружельная пальба. «Пулеметы! Пулеметы!» — кричал полковник Петерс, верхом на кривоногой крестьянской лошаденке, врезаясь в роты. «Пулеметчики, вперед! Расступись! В цепь! Да сторонись!» Артиллеристы, повернув орудие, быстро окапывали батарею. За батареей метался обоз. «Батарея! Огонь!» «Цепь!» — кричал штабс-капитан Карнауппула, выбегая на дорогу. «Трубка 05! Цепь!» «05! Огонь! Цепь!» «В цепь, вашу мать!» И, отстранив растерявшегося штабс-капитана, поручик Ауэ осадил напирающих обозников. Вышедшая из крута, смешавшейся походной колонной шестая рота, сбежала в поле, рассыпалась и уже спокойно двинулась вперед. Ухали орудия, уже сплошным густым гулом покрывая ружейную и пулеметную пальбу. Батальон шел треугольником, рассекая огнем черную ночь. К утру мы пробились. «Шибко полили, как ваши давеча», — сказал мне Горшков, идя со мною к первому взводу. Подпоручик Морозов стоял над санями, в которых, сжимая пальцами поросший бородой подбородок, лежал рядовой Степун. Раненый осколком в грудь, Степун умирал. «Не совладел», — хрипел он, пытаясь приподняться. «Не уберег. Жизни не уберег». Он смотрел на нас округлившимися, немигающими глазами. Пальцы на подбородке у него расползались. «Отходит», — тихо сказал Горшков и, сняв фуражку, перекрестился. «На...» — вновь задергал Степун губами. «На... во все теперь... от...» Сквозь приоткрытый рот Степуна было видно, как прыгает его язык. «Ты... от детиш...» И, зашипев, он захлебнулся красной пеной и, выгнувшись вверх всем телом, бросил руки по швам. «Я давно уже... черт! От детишек, помнишь?» Подошел ко мне через час подпоручик Морозов, когда уже на пустые сани Нартов набрасывал свежую солому. И у меня ведь... Он замолчал, вздохнув, и добавил уже тише. «Ведь и жена моя тоже носит. уже на седьмом теперь. Господин поручик, меня звали к ротному. Ты что, скулить? Размахивая ножными шашки, кричал на Ефима поручик Ауэ. Я тебя, барбос, в крючок согну. А в роту, а в снег по брюхо, а в бой хочешь? Вытянувшись, Ефим стоял перед ротным и тупо моргал глазами. «Извольте полюбоваться», — обратился ротный ко мне, когда нетерпеливым кашлем я дал, наконец, знать о своем приходе. «Взгляните на это рыло, взгляните только». «И оно», — поручик Ауэ захохотал, — «оно, вот это рыло, веру в армию и в победу потеряло». И, обернувшись к нам спиной, он бросил шашку на уставленный деревенскими закусками стол и быстро налил стакан водки. «На, понвинти-ка нервы, барбос!» Ефим взял стакан, поднял его и уже приложил к губам. «Стой!» — закричал вдруг штабс-капитан Карнаопола, одиноко сидящий в углу халупы. «Стой! За чье, дурак, здоровье? За ваше, господа офицеры!» «То-то!» «И знаете, из-за чего весь разговор завязался?» — криво улыбаясь спросил меня ротный, когда уже за дверью Ефим облегченно вздохнул. Май Маевский сдал командование генералу Врангелю. «Ну вот, а этот, халуй этот, понимаете, кому не сдавай, — говорит, — все равно кончено». Поручик Ауэ замолчал. Его шрамы на лбу скрестились. «Впрочем, бросим ненужные разговоры». Он поднял бутылку на свет. «Барбос, все вызудил». И, сразу же переменив тон, обратился ко мне снова. «Только что скончался от ран подпоручик Петин. Да, не выжил. В полдня скрутило. Потому пока что вы примете пулеметный взвод. У начальника команды под рукой никого нет. А черт его знает, где Туркул сейчас офицерскую носит. Итак, кому вы предлагаете сдать ваш, второй? Может быть, Нартову? Офицеров на отделениях у нас сейчас нет». Штабс-капитан Карнаопола, чистивший, развалившись на лавке ногти, поднял голову. «Не лучше ли Свешникову?» «Хорошо. Сдайте Нартову», — не обращая на него внимания, сказал ротный, проводя пальцами между волосами. «Черт возьми! Но черт не берет!» «Ах, поручик, бросьте ипохондрию!» Штабс-капитан Карнаопола вдруг захохотал и, приподнявшись, ощетинил вперед всегда покорные усы. «А как вы шашкой-то, а, Ефима?» Я вышел из халупы.